Раздел 1. Система космологических идей. Чтобы быть в состоянии перечислить эти идеи согласно некоторому принципу с систематической точностью, мы должны, во-первых, заметить, что чистые и трансцендентальные понятия могут возникнуть только из рассудка, и что разум, собственно, не создает никаких понятий, а самое большее освобождает рассудочное понятие от неизбежных ограничений сферой возможного опыта и таким образом стремится расширить его за пределы эмпирического, хотя и в связи с ним. Это достигается тем, что разум требует абсолютной всеполноты на стороне условий, при которых рассудок подчиняет все явления синтетическому единству, для данного обусловленного и тем самым превращает категорию в трансцендентальную идею, чтобы придать абсолютную полноту эмпирическому синтезу путем продолжения его до безусловного, которое никогда не встречается в опыте и находится только в идее. Разум предъявляет это требование согласно основоположению. Если дано обусловленное, то дана и вся сумма условий, стало быть, абсолютно безусловное, благодаря которому только и стало возможным обусловленное. Таким образом, трансцендентальные идеи – суть, во-первых, не что иное, как категории, расширенные до безусловного, и потому могут быть расположены в виде таблицы соответственно рубрикам категорий. Но, во-вторых, надо заметить, что для этого годятся не все категории, а только те, в которых синтез образует ряд, и притом ряд подчиненных друг другу, а не координированных, условий для обусловленного. Абсолютная полнота требуется разумом лишь постольку, поскольку она касается восходящего ряда условий для данного обусловленного, стало быть, не тогда, когда речь идет о нисходящей линии следствий или об агрегате координированных условий для этих следствий. В самом деле, условия для данного обусловленного уже предполагаются и вместе с ним должны рассматриваться как данные. Следствия же не создают своих условий, а скорее предполагают их, и потому, продвигаясь от условий к следствиям или нисходя от данного условия к обусловленному, можно не беспокоиться о том, прекратится ли этот ряд или нет, и вообще вопрос о его всеполноте не ставится разумом. Так время, полностью прошедшее до данного момента, необходимо мыслиться и как данное, хотя и неопределимое нами. Что же касается будущего времени, оно не служит пустословием для достижения настоящего времени, и потому для понимания настоящего совершенно безразлично, как мы будем рассматривать будущее время. Предположим ли мы, что оно прекратится где-то, или что оно будет продолжаться до бесконечности? Положим, мы имеем ряд MNO, в котором N дано как обусловленное со стороны M, и в то же время как условие для O. Допустим, что этот ряд восходит от обусловленного N к M, L, K, I и так далее, и нисходит от условия N к обусловленному O, P, Q, R и так далее. В таком случае, чтобы рассматривать N как данное, я должен предполагать наличие первого ряда, и согласно разуму, полноты условий, N возможно только при посредстве этого ряда. Тогда как от следующего ряда O, P, Q, R его возможность не зависит, и потому этот ряд мог бы рассматриваться не как данный, а только как дабелис, то, что может быть дано. Синтез ряда на стороне условий, начиная с условия ближайшего к данному явлению и продвигаясь к более отдаленным условиям, я называю регрессивным, а синтез ряда на стороне обусловленного, начиная с ближайшего следствия, и продвигаясь к более отдаленным, я называю прогрессивным. Первый синтез направлен in antecedentia, а не in consequentia. Вопрос о следствиях есть произвольная, а не необходимая проблема чистого разума, так как для полного понимания того, что дано в явлении, нам нужны, конечно, основания, а не следствия. Чтобы составить теперь таблицу идей, соответственно, таблица категорий, мы возьмем, во-первых, оба первоначальных кванта всех наших созерцаний – время и пространство. Время само по себе есть ряд и формальное условие всех рядов, поэтому в нем, в отношении данного настоящего, следует априори отличать антецедентия как условие, прошедшее, от «consequentibus» – «от будущего». Следовательно, трансцендентальная идея абсолютной полноты ряда условий для данного обусловленного относится только ко всему прошедшему времени. Согласно идее разума, все протекшее время необходимо мыслиться как данное в качестве условия данного мгновения. Что же касается пространства, в нем самом по себе нет никакого различия между прогрессом и регрессом. Оно образует агрегат, но не ряд, так как его части существуют все в одно и то же время. В настоящий момент я могу рассматривать в отношении прошедшего времени только как обусловленное, но не как условие его, потому что это мгновение возникает лишь благодаря протекшему времени, или, вернее, благодаря протеканию прошедшего времени. Что же касается пространства, то как части его не подчинены друг другу, а координированы между собой, одна часть его не служит условием возможности другой, и само по себе пространство, в отличие от времени, не составляет ряда. Однако синтез многообразных частей пространства, посредством которого мы схватываем пространство, все же последователен, значит, происходит во времени и содержит в себе ряд. Так как в этом ряду составляющих агрегат пространств, например, футов в сажене, пространство, мысленно прибавляемое к данному, всегда составляют условия границы предыдущих, то измерение пространства следует также рассматривать как синтез некоторого ряда условий для данного обусловленного, только сторона условий сама по себе не отличается от стороны обусловленного, так что регрессус и прогрессус в пространстве кажутся одинаковыми. Но так как часть пространства не дана посредством другой части, а только ограничена ею, то всякое ограниченное пространство мы должны рассматривать как обусловленное в том смысле, что оно предполагает другое пространство в качестве условий своей границы и так далее. Следовательно, в отношении ограничения, продвижения в пространстве также есть регресс и трансцендентальная идея абсолютной полноты синтеза в ряду условий касается также и пространства, а потому я могу ставить вопрос и об абсолютной всеполноте явления в пространстве, и о всеполноте явлений в протекшем времени. Возможен ли вообще ответ на этот вопрос, будет видно из дальнейшего изложения. Во-вторых, реальность в пространстве, то есть материя, есть нечто обусловленное. Внутренним условием его служат его части, а части его частей – суть более отдаленные условия его, так что здесь имеет место регрессивный синтез. И разум требует его абсолютной всеполноты, которая может быть достигнута не иначе, как законченным делением, отчего реальность материи или совершенно исчезает, или превращается в нечто такое, что уже не есть материя, а именно в нечто простое. Следовательно, здесь также есть некоторый ряд условий и восхождение к безусловному. В-третьих, что касается категории реального отношения между явлениями, то категория субстанции и ее акциденции не подходит для того, чтобы быть трансцендентальной идеей. Иными словами, разум не имеет в отношении ее никакого основания не сходить к условиям, так как акциденции, поскольку они присущи одной и той же субстанции, координированы друг с другом и не составляют ряда. Но в отношении субстанции они, собственно, не подчинены, а представляют собой способ ее существования. Идеей трансцендентального разума здесь могло бы казаться еще понятие субстанциального, но так как оно означает лишь понятие о самостоятельно существующем предмете вообще, поскольку в нем мыслят лишь трансцендентальный субъект без всякого предиката, а здесь идет речь только о безусловном в ряду явлений, то ясно, что субстанциальное не может быть членом такого ряда. То же замечание относится и к находящимся в общении субстанциям, образующим простые агрегаты и не имеющим никакого показателя ряда, так как они не подчинены друг другу как условия своей возможности, что можно утверждать о пространствах, границы которого всегда определяются не сами по себе, а другим пространством. Таким образом, остается только категория причинности, дающая для данного действия тот или иной ряд причин, в котором можно восходить от действия как обусловленного к причинам, как условиям, и дать ответ на поставленный разумом вопрос. В-четвертых, понятие возможного, действительного и необходимого не приводит ни к какому ряду, за исключением лишь того, что случайное в существовании должно рассматриваться как обусловленное, и по некоторому правилу рассудка указывает на условия, при котором необходимо указать на более отдаленное условие, пока разум не встретит безусловной необходимости только во всеполноте этого ряда. Итак, существует не более 4 космологических идей в соответствии с 4 разрядами категорий, если выделить те из них, которые необходимо ведут к некоторому ряду в синтезе многообразного. Первое. Абсолютная полнота сложения данного целого всех явлений. Второе. Абсолютная полнота деления данного целого в явлении. Третье. Абсолютная полнота возникновения явления. Четвертое. Абсолютная полнота зависимости существования изменчивого в явлении. Здесь следует, во-первых, заметить, что идея абсолютной всеполноты касается только показа явлений, а вовсе не чистого рассудочного понятия о совокупности вещей вообще. Следовательно, явления будут здесь рассматриваться как данные, и разум требует абсолютной полноты условия возможности их, поскольку эти условия образуют ряд. Стало быть, он требует безусловно, то есть во всех отношениях, полного синтеза, посредством которого явление могло бы быть показано согласно законам рассудка. Во-вторых, в этом синтезе условий, образующем регрессивный ряд, разум, собственно, ищет только безусловное. Он ищет как бы полноту в ряду посылок, которые, взятые вместе, не предполагают уже другого ряда. Это безусловное содержится всегда в абсолютной всеполноте ряда, представляемой в воображении. Но этот безусловно необходимый синтез, опять-таки, есть только идея, так как нельзя знать, по крайней мере заранее, возможен ли такой синтез в сфере явлений. Если все представлять себе посредством одних только чистых рассудочных понятий без наличия чувственного созерцания, то можно прямо сказать, что для данного обусловленного дан также и весь ряд подчиненных друг другу условий, так как обусловленное дано не иначе, как через посредство этого ряда. Но в сфере явлений имеется особое ограничение способа, каким могут быть даны условия, а именно, они даются посредством последовательного синтеза многообразного содержания созерцания, который должен быть полным в регрессивном направлении. Возможно ли эта полнота в чувственной форме? Это еще вопрос. Но во всяком случае идея этой полноты заложена уже в разуме независимо от возможности или невозможности сочетать эмпирические понятия адекватно ей. Следовательно, если в абсолютной полноте регрессивного синтеза многообразного в явлении сообразно категориям, которые представляют этот синтез как ряд условий для данного обусловленного, необходимо содержится безусловное, хотя бы и не был решен вопрос, возможно ли и каким образом возможно осуществить эту полноту, то разум начинает здесь свой путь с идеи полноты, хотя он имеет своей конечной целью, собственно, безусловное, все равно целого ли ряда или части его. Это безусловное можно представлять себе или как заключающееся только в целом ряде, в котором, следовательно, все члены без исключения обусловлены, и лишь как целое, они абсолютно безусловны, и тогда регресс называется бесконечным. Или же абсолютно безусловное есть только часть ряда, которой остальные члены ряда подчинены, а сама она не зависит ни от какого условия. Абсолютное целое всего ряда условий для данного обусловленного всегда безусловно, так как вне этого ряда нет более никаких условий, в отношении которых оно могло бы быть обусловленным. Однако это абсолютное целое такого ряда есть только идея, или, вернее, проблематическое понятие, возможность которого должна быть исследована, а именно в отношении к способу, каким может содержаться в нем безусловное в качестве подлинной трансцендентальной идеи, о которой здесь идет речь. В первом случае ряд безграничен, не имеет начала, а парт априори, то есть бесконечен, и хотя он дан полностью, тем не менее регресс в нем никогда не закончен и может быть назван бесконечным только в возможности. Во втором случае существует первый член ряда, который в отношении к прошедшему времени называется началом мира, в отношении пространства, границы мира, в отношении частей данного в своих границах целого, простым, в отношении причин, абсолютной самодеятельностью, свободой, в отношении существования изменчивых вещей, абсолютной, естественной необходимостью. У нас есть два термина – мир и природа, совпадающие иногда друг с другом. Первый из них обозначает математическое целое всех явлений и всеполноту их синтеза как в большом, так и в малом, то есть в продвижении синтеза как путем сложения, так и путем деления. Но тот же самый мир называется природой, поскольку мы рассматриваем его как динамическое целое и имеем в виду не агрегат в пространстве или времени для усмотрения его в качестве некой величины, а единство в существовании явлений. Природа, понимаемая adjective формально, означает связь определенной вещи согласно некоторому внутреннему принципу причинности. Природа же, понимаемая substantive содержательно, означает совокупность явлений, поскольку они находятся во всепроникающей связи друг с другом благодаря некоторому внутреннему принципу причинности. В первом смысле мы говорим о природе жидкой материи, огня и тому подобного, пользуясь этим словом лишь adjective, когда же говорят о вещах природы, имеют в виду некоторое существующее целое. Условие того, что происходит, называется здесь причиной, а безусловная каузальность причины в явлении – свободой, между тем, как обусловленная причинность называется естественной причиной в узком смысле слова. Обусловленное в существовании вообще называется случайным, а безусловное – необходимым. Безусловную необходимость явлений можно назвать естественной необходимостью. Идеи, которыми мы занимаемся теперь, я назвал выше космологическими отчасти потому, что под миром подразумевается совокупность всех явлений, и рассматриваемые нами идеи также направлены только на безусловное среди явлений, отчасти же потому, что слово «мир» в трансцендентальном смысле обозначает абсолютную всеполноту всех существующих вещей, и мы обращаем внимание исключительно на полноту синтеза, хотя, собственно, только в регрессивном направлении к условиям. Все эти идеи вдобавок трансцендентны, и хотя они не выходят за пределы объекта, именно явлений, когда речь идет об их роде, а имеют дело только с миром чувств, не с ноуманами, все же доводят синтез до степени, превышающей всякий возможный опыт. Вот почему все эти идеи вполне уместно назвать космологическими понятиями. Что касается различия между математически безусловным и динамически безусловным, составляющим цель регресса, я бы назвал два первых понятия космологическими в более узком смысле, о мире в общем и в частностях, а два последних – трансцендентными понятиями природы. Это различение теперь не имеет еще особенного значения, но впоследствии оно может стать очень важным.